Да, вот это герои было сказано не то чтобы с издевкой, а как-то с сожалением и скрытой досадой, как о типах, которых назначили на хорошую работу, и они не просто не оправдали надежд, но еще и накосячили так, что ни одна комиссия теперь не разберется. Сначала про подачу информации. Вы этому вашему народному ополчению уже отдали запись? Ой, счастье-то какое! Впервые за все это время большие дядьки обратились к нам лично, не удовольствовавшись услугами филина, комментатора. Я хотел было удивиться осведомленности Седова, но вовремя вспомнил про легионеров-стукачей и передумал. Да, сразу отдали после акции. То есть она уже в сети? Ну, не знаю, а что? Надо бы там кое-что отредактировать. Что именно? Вас? То есть, чтобы вас вообще не было в кадре. Ну, это ты, голубчик, залупил, если будет позволено так выразиться. Это будет не то, чтобы просто, а буквально очень непросто. Ленка, как обычно, снимала нас охотно и много, мы регулярно в кадре. И это не мудрено, мы ее персональный проект. А зачем? — удивился РПК. Для чего все затевалось? Кто устроил? Почему надо прятаться от своей славы? Глупости, говоришь? Пусть будут, это же хорошо. Да нет, это плохо, — покачал головой Седой. Я не об общей ситуации, статусе народных героев, культивируемом имидже, а конкретно об этой акции. По-хорошему, надо бы их до упора отредактировать. Но, подозреваю, уже поздно. Вы можете позвонить этому человеку? Да, сейчас. Я позвонил Лехе и поинтересовался, как там поживает наша запись. Оказывается, запись не просто поживает, а уже вовсю размножается, и процесс этот пребывает в той необратимо триумфальной стадии, когда создатели чудовища могут только сидеть в сторонке и растерянно хлопать глазенками, наблюдая за ее бесчинствами. Да, уже поздно. — подтвердил я. — Лежит на десятках ресурсов, уже скачала куча народу. Очень многие посмотрели, уже вовсю ажиотаж обсуждают и так далее. Ну, вы, наверное, знаете, он же там не один, у них все РРСС этим занимается. — Шустрый этот ваш парень, — неодобрительно заметил Седой. Ну что ж, значит, теперь вами будут плотно заниматься соответствующие ведомства. Нас и до этого искали. Так что? Да нет, до этого вы просто на стендах висели. Седой, не удержавшись, хмыкнул. Искали. Вот теперь да, будут искать. И плюс к ведомствам, у вас теперь появится целая куча доброжелателей, из числа родственников пострадавших. Да, я в курсе, для вас это не так страшно. Родственники вас тоже искали. Но теперь их будет на порядок больше. И знаете, это не самое печальное. А что самое печальное? Заинтересовался РПК. Печальное? Седой отмотал запись до того момента, где были видны ноги у БМВ. Печальное. Значит, говоришь, это Яныч? Да, конечно, это он. Ну, тебе виднее. Она мне очень. Как-то он здесь не получился. Точно, есть такое дело. Получились только ноги. Мне в очередной раз покраснеть? Нет, не буду. Я вам ничего не должен, так что увольте. Так вот. «Думаю, вы у него получились на все 100», — констатировал Седой. «Если он какое-то время находился там с камерой, вы у него во всех ракурсах, хотя хватило бы и того, что вы просто пересеклись. Что вы имеете в виду? А мы тут следили за вашей дикой активностью. И не только мы. У вас полно сочувствующих. Считай, все славяне за вами наблюдают. Это народное ополчение. Все ваши похождения вешат в сеть и подробно освещают. Плюс Елена ваша Троянская регулярно отмечается. В общем, вы жутко популярны, с чем я вас совсем не поздравляю. Так вот, хлопцы, вы постоянно топчетесь на лужайке Яныча и тех, кто за ним стоит. А с этой акцией так нарисовались, это просто дальше некуда. Мой прогноз — вас будут стирать в кратчайшие сроки. Это как? Да просто убьют. Расшифровал Федя. Верно. Если раньше вас терпели ввиду незначительности ваших шалостей, то это последняя акция, ваш приговор. Пусть сначала найдут, — угрюмо пробурчал Федя. Нас многие хотят убить, но мы пока что живы и в ближайшем будущем помирать не планируем. Вот это я одобряю, — возрадовался РПК. Вот это я называю бойцовский характер. Только не надо говорить, что это дилетантский апломб. Их в самом деле уже несколько месяцев ищут всякие родственные маджахеды со всем напряжением сил, и все безрезультатно. Значит, что? Значит, их до сего момента искали дилетанты. Спокойно парировал Седой. Со всем напряжением. А эти напрягаться не будут. Вы к ним сами прибежите. Это как понимать? Удивился я. Они возьмут ваших родителей в заложники. Это старая схема, и она всегда работает. Не понял. РПК озабоченно нахмурился. Это ты что, пугаешь так? Нет. Это я просто рассуждаю. Вслух. Ну-ка, поподробнее. — потребовал РПК. — Подробнее не буду, это долго, — покачал головой Седой. — Я в двух словах. Давайте объективно. Мы их знаем, это мастера своего дела. Работают давно и успешно. С вами они не то чтобы ложанулись, просто вы сами уникальные ребята, необычные, нестандартные. Это не похвала, а констатация. Можно сказать, что вы сбой в программе. Ну так вот, они сейчас будут ликвидировать этот сбой. Причем, насколько я их знаю, в кратчайшие сроки. Федя посмотрел на меня с недоумением. О чем вообще речь? Про кого он нам сейчас рассказывает? Я тоже не понял, что имеет в виду этот заносчивый старперишка. Но на всякий случай сделал вид, что... глубоко в теме. Потом, если получится, спросим об этом у Филина. Проводить громоздкую и дорогостоящую поисковую операцию они не будут, продолжал Седой. Некогда и неэффективно. Они быстренько пробьют, где прячутся ваши родичи, направят туда группу умелых ребят, выкрадут кого-нибудь и выйдут на вас, а потом вы уже сами прибежите. И все. Проблема будет решена. Уже искали, осторожно проинформировал я. У нас там двухуровневая блокада. Блокада? Седой язвительно хмыкнул. И аж двухуровневая. До сего момента вы имели дело с чайниками. Забудьте о ваших блокадах, это детские шалости. Спецы найдут их очень быстро. «Тогда нам надо немедленно все бросать и ехать туда», — решительно заявил Федя и обозначил намерение вскочить. «Не спешите», — жестом остановил его Седой. «Сейчас все обсудим. Что там по хвостам?» «Пока тишина», — сказал Филин. «Значит, по нулям. Если б что-то было, уже сообщили бы». «Ладно, как до конца доведут, пусть доложат». «Понял». «Хорошо, по родителям вашим мы в курсе. Станица, казаки, это здорово вас выручают. А сейчас подумайте, кого надо эвакуировать из числа тех, кто остался здесь. Это Ленкины родители, Ромина бабушка и Ирина, подсказал я. Ну, насчет Ленкиных родителей не знаю, усомнился Федя. Во-первых, по-моему, этого делать не стоит. Во-вторых, это просто не получится, даже при всем желании. Почему? — уточнил Седой.